Тот шумно сглотнул слюну и замотал головой. «Нет, ваша светлость, это Сарматов все, он это придумал, и про заговор я не знал никакой. Лгали они мне, ваша светлость, лгали, обманывали, я ничего не...» В воздухе мелькнул зеленый оттиск, и неподвижность графа снова стала абсолютной. Царевна оглянулась на меня, сверкая разъяренными глазами, а разум заполнил рык крылатого спутника. «Тебе надо ее забрать, это же истинная дейрераконица». В голосе Сандала звучали нотки восхищения, а я с сомнением покосился на его призрачную фигуру. Судя по тому, в какой восторг его приводила дева-воительница, у которой имелись серьезные проблемы с управлением собственным гневом, представления драконов об идеальных женских особях были весьма занятными. Кивнув смертной, я потянулся за Дарфаном, а на дорожке появились несколько мужчин, которые направлялись в клуб. Распластавшихся на земле охранников, они лишь окинули непонимающими взглядами, а вот при виде нас, пораженно застыли на месте. Из-за их спин внезапно показался отставший член компании, находившийся в состоянии куда большего подпития, чем остальные, и уткнувшийся в экран Дарфана. Сделав еще один нетвердый шаг вперед, неожиданно заговорил. «Представляете, княжеский сход собирают на послезавтра. Вы бы знали, кто уведомление шлет. Оболенский, Голицын, Шуйский и Волконский. За подписью всех четверых, вместе взятых. Это что ж такое деется-то? Войну никак развязать, какую хотят? Хотя нет, про завещание вот пишут. Да про измену какую-то». На последней фразе до него наконец дошло, что остальные, до этого активно переговаривающиеся, теперь молчат, и его пьяный голос заполняет все пространство дорожки. Подняв глаза, на свою беду встретился с полыхающим взглядом царевны, и громко икнув, решил неожиданную проблему очень простым способом, взяв и рухнув на землю. Презрительно фыркнувшая Дарья устремилась к выходу, обходя незадачливого поклонника Вакха. «Я же нашел контакт князя Оболенского, который успел получить за время подготовки и начал набивать сообщение», — хмыкнул, покосившись на свой браслет защитника. «Судя по яркому серебристому сиянию, я добрался до первого класса. Пожалуй, надо будет его потом снять, чтобы не привлекать лишнего внимания. Или наоборот оставить, для сокращения количества смертных, желающих гордо самоубиться римского бога». Слова пьянчуги по поводу схода показывали, что все идет по плану. Сбор князей был необходим, как для суда над чернокровыми, так и для отстранения от власти текущего местоблюстителя престола. Без решения высших патрициев империи не будет и никакого земского собора. Сейчас мы просто ускоряли процесс, заодно, сразу же придавая ему необходимый вектор и разворачивая информационную волну в нашу сторону. Плюс отчасти решалась задача формирования коалиции из тех самых реликтов, об уничтожении которых говорил Смольянинов. Шуйский, Голицын и Оболенский запрашивали о проведении княжеского схода вместе, да еще и с примкнувшим к ним Волконским. Это гарантировало неплохой уровень подтверждения самой необходимости проведения схода. Тем более он был обозначен, как срочный. Ответ было необходимо дать в течение 3 часов. Если вспомнить, что решение каждого князя было публичным, то вероятность отказа кого-то из них становилась крохотной. Как минимум одного из 3 древних патрициев, представители знати должны были испугаться, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы одобрить сам факт проведения собрания, а с остальным мы разберемся чуть позже. По закону, суд вершил все тот же сход, так что он в любом случае собрался бы, но в течение 20 дней, тогда как я категорически не хотел терять времени, нельзя было дать противнику опомниться и перехватить инициативу. К тому же, такой ход демонстрировал поддержку Дарьи и Алексея со стороны сразу 4 мощных родов. Графа забросили в багажник, а я уселся на заднее сиденье автомобиля и отправил Оболенскому законченное сообщение. По цесаревичу все подтвердилось. «Действуйте, князь, только прошу вас, осторожнее, не уничтожьте дворец, и постарайтесь, без нужды не убивать гвардейцев». Глава 4. Оболенский ответил мне коротким «вылетаю». Если вспомнить Голицына, то складывалось впечатление, что старые князья, все как один, способны перемещаться по небу. Надо бы у Шуйского потом поинтересоваться этим моментом. Сейчас же, я переключился на переписку со сукой, они уже встретились с Олегом и прямо сейчас мчались к загородному имению Балакирева. Туда же направлялся князь Владимир Волконский и один из сыновей Оболенского, которому, по словам Ратибора, можно было полностью доверять. Через какие-то 15-20 минут в столице не должно было остаться ни одного члена круга чернокровых. А чуть позже, когда мы вытащим из графа Брезовского все фамилии, начнется зачистка фигур рангом поменьше. Впрочем, фамилию Сарматова я Кристине уже отправил, он был среди известным нам членов круга, так что сейчас Рыжеволосой требовалось лишь собрать всю доступную дополнительную информацию. Базовое досье на этого бездного отродья уже имелось. Заодно дал команду Лере и охотникам Акифа готовиться к дороге. Жрица как раз должна была разобраться с восстановлением их чувств и внешности, как только прилетит из Пусана, после чего вместе с ними выдвинуться в столицу. Попутно оповестил Махова, попросил предупредить всех членов рода, которые он доверял, чтобы те были на связи и располагали возможностью выдвинуться по первому зову. Кристина прислала еще и отчет по заключенному мирному соглашению с Лицзюнь, но его я отложил на потом. Мы уже приближались к дворцу царевича Даниила, того самого, который уже пошел на сотрудничество с чернокровыми и планировал занять престол, поделив его с сестрой, а потом еще и заполучить в жены королеву Пруссии, или деву из франков. Сложно сказать, где именно противник хотел привести к власти женщину, а где посадить на трон короля. Что там с Оболенским? Сидящая сбоку от меня Дарья пыталась говорить максимально спокойно, но в голосе все равно прорывались нотки гнева. Похоже, даже простые воспоминания о князе вызывали у нее мощные эмоции. Думаю, вот-вот будет у цесаревича. Все по плану. Дева неожиданно усмехнулась, глянув на меня. Это разве план? Стоит всего одному моменту пойти не так, и мы окажемся посреди кровавого хаоса. Насчет последнего, она, пожалуй, все-таки преувеличивала. Хотя, в целом была права, если один из Рюриковичей ускользнет, это приведет к проблемам. Да и Балакирев был способен бросить в бой чернокровых, которые еще оставались в столице. Как и сообщить о происходящем другим членам ордена, что находились вне Петербурга. Последние, скорее всего, и так совсем скоро окажутся в курсе. Уведомления о княжеском сходе ушли главам родов, а значит, информация разошлась по массе семей, откуда потекла дальше. Как я думал, уже достигнув ушей иных членов круга. Но детальной информации о том, что именно произошло в столице, у них пока не имелось. Потому, скорее всего, они решат подождать, пока все прояснится и станет понятно, кто им враг, а кто друг или невольный союзник. Дворец, к воротам которого мы подъехали, оказался чуть меньше Михайловского, но все равно размер имел весьма солидный, как минимум, раз в 7-8 больше, чем усадьба царевны. Справа к машине приблизился родовой гвардеец, затянутый в форму, и Дарья немного опустила стекло. «Открыть, именем Рюриковичей». Тот на момент заколебался, как будто желая что-то уточнить, но репутация смертной сработала, как надо. Спустя пару секунд ворота распахнулись, и наши автомобили выскочили на подъездную дорожку. Сандал уже носился внутри дворца, пытаясь разыскать царевича. В итоге, обнаружив того, выходящим из спальни, Рюрикович на ходу застегивал мундир, параллельно слушая помощника, который выплескивал на него информацию о событиях вечера, и все больше мрачнел. А ему ведь сообщили далеко не все, только рассказали о том, что Дарья с Алексеем взяли под стражу графа Брезовского, а теперь заявились во дворец к самому Даниилу. О том, что Оболенский с минуты на минуту наведается к цесаревичу Дмитрию, он не в курсе. Равно как и о том, что Смольянинов мертв, а Балакирев вот-вот будет либо уничтожен, либо арестован. Дракон улавливал далеко не все, спутник был вынужден двигаться внутри стен, прячась внутри энергетического фона защитных артефактов. Слышать это ему не мешало, но вот наблюдать он мог не всегда. Впрочем, того, что попадало в поле зрения, было достаточно, чтобы сделать простой вывод: Даниил не был в курсе, что его сестру должны были убить именно сегодня. Возможно, вовсе предполагал, что с ней лишь попробуют достичь какого-то соглашения, потому как, уж слишком удивленным стало его лицо, когда помощник процитировал точные формулировки обвинений, которые его сестра выдвинула против графа. Двигался Даниил быстро, к моменту, когда мы прошли мимо вытянувшихся по струнке гвардейцев, царевич уже спустился в холл, замедлил шаг, разглядывая нас и постепенно становясь все более задумчивым. Оно и понятно, фон, что остался после применения подобных объемов мощи, почувствовало даже окольничье, что дежурили около дверей. Если я его успешно маскировал, то вот Дарья, несмотря на свои ухищрения, скрывала далеко не полностью. Любой, относительно талантливый и одаренный мог уловить, что совсем недавно дева по полной использовала свою силу. Тем более, на это был способен другой Рюрикович. В теории, он мог и следы применения родового дара обнаружить, что наверняка удивило бы его еще больше. Внимание Даниила привлекала не только сестра, взгляд то и дело срывался на Алексея. В такие моменты лицо хозяина дворца приобретало недоумевающий вид. О полном излечении брата ему, видимо, не доложили, из-за чего вид фигуры, которую прикрывала грязно-зеленая кольчуга, вгонял юношу в ступор. Наконец он остановился и коротко кивнул Дарье, сместив взгляд в сторону, повторил жест по отношению к Алексею. «Сестра, брат, чем обязан столь позднему визиту? На нас с Натальей он даже не взглянул. Возможно, решил, что первым здороваться с неизвестным патрицием и вдовствующей княгиней, ниже его достоинства, лживостью, коварством и властолюбием. Вот чем ты обязан нашему визиту, дорогой братец». Самообладание у него оказалось на уровне, лишь брови чуть дернулись, и на этом все. «В чем же, я на твой взгляд, виноват? Мне доложили, что ты напала на дворян в джентльменском клубе, на набережной Ломоносова. Сообщили, что князья собирают сход, назначив дату на послезавтра. Разве наш отец уже умер? Еще рано убирать Дмитрия с престола, ты сама это знаешь». «Я ошибся», — все-таки царевич оказался растерян. Да, он только что попытался перевести тему и сфокусировать внимание девы на их совместной борьбе с цесаревичем, но сделал это настолько неловко, что замысел был бы очевиден даже старому и выжившему из ума циклопу. «Не заговаривай мне зубы, братец. Тебе предложили трон, тебе пообещала корону и власть, тебе собирались всучить в жены королеву, что нарожала бы детей и дала еще больше влияния. Сложили в корзинку все, о чем ты мечтал, и преподнесли в подарок». Тот недолго помолчал, бросил быстрый взгляд на Алексея, покосился на гвардейцев, что истуканами застыли по углам холла. Четверо одаренных в ранге мастера, плюс его помощник, достигший того же уровня силы. Но вряд ли они смогут помочь, если начнется бой между Рюриковичами. Именно в этот момент я понял, что не уточнил одну важную деталь. Как происходят схватки между двумя членами императорского рода, которые обладают их уникальной гранью дара? Призраки, что заключены в портретах, бьются между собой. Дело в их количестве или той силе, которую когда-то влили в картины, хотя, возможно, там вовсе другая концепция. Я мыслил старыми шаблонами, отталкиваясь от имеющегося опыта, тогда как родовые способности Рюриковичей явно выходили за границы моих старых знаний. Не спорю, я говорил о короне и престоле с теми, кого мы зовем чернокровыми. Разве это преступление? Каждый из нас искал союзников, чтобы одержать верх и стать новым императором. Слова он подобрал неплохо, да и вид имел уверенный. Но в глубине глаз притаилась легкая паника, которую царевна хорошо разглядела. Сделав шаг вперед, впилась в него взглядом. «Ты прав, мы все искали союзников, которые смогут помочь нам в борьбе. Но только ты согласился пролить нашу кровь. Решил, что можешь забрать жизни других Рюриковичей ради своего величия». Царевич нервно повел плечами. «Никого не должны были убивать. Это ложь. Что касается до методов, у всех они свои. И раз уж ты здесь, позволь поинтересоваться, в чем цель визита. Я такой же Рюрикович, как и ты, только в моем распоряжении куда больше людей, а Дмитрий будет рад возможности объединить наши с ним усилия. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю, сестра. А он неплох, хотя излишне самоуверен. Угрожать царевне вступить в коалицию с местоблюстителем престола, чтобы спасти свою жизнь, возможно, и было бы неплохим ходом, но только в том случае, если твой потенциальный союзник все еще располагал какими-то ресурсами и мог вмешаться». Белокудрая Рюриковна показательно посмотрела на часы и улыбнулась. «Боюсь, Дмитрию скоро будет не до тебя, и не до престола. Его тоже втянули в эту игру, пообещав свой собственный пряник. Поэтому, в ближайшее время он погостит у нашего общего знакомого». Даниил озадаченно уставился на нее. «Ты же не хочешь сказать, что...» Замолчав на секунду, с искренним удивлением закончил. «Вы что, освободили князя Оболенского? Как его теперь под замок сажать? В прошлый раз и так, едва война не началась. То ли он пытался переключить внимание, то ли на самом деле не был погружен в детали плана чернокровых. Вот так навскидку, сказать было сложно. Я хорошо видел испуг, который проступил в его разуме. Но это могло быть следствием неожиданного ночного вторжения. Подобный визит мог кого угодно выбить из колеи. С его сиятельством, мы как-нибудь разберемся. А вот ты, милейший братец, как я погляжу, захворал, бледный, да уставший. Нельзя же так, Даниил, иногда надо и отдыхать. Когда смертная изложила свой план по нейтрализации брата, я поначалу счел это шуткой, потом безумием, и вплоть до момента, как она начала говорить, сомневался, что царевна поступит именно так, как сама предложила. Больно уж, это было странно. Вот статный юноша императорских кровей со слегка растрепанными черными волосами, посыл родственницы осознал сразу. Напряженно вздохнув, попятился назад, ошарашенно покачивая головой. «Ты не посмеешь, за мной князья, гвардия, сила, хочешь междоусобицы, войны?» Несмотря на испуг и изумление, голос у него звучал вполне уверенно. Даже Наталья Волконская чуть призадумалась. А вот Дарья уверенно шагнула вперед и довольно улыбнулась. «Сдается мне, все еще хуже, чем показалось сначала. У тебя никак горячка, братец. Когда это из-за лихорадки одного, отдельно взятого Рюриковича, у нас начиналась война. Гвардейцы, стоящие в углах холла, старательно делали вид, что их здесь нет, пялились в одну точку перед собой, изображая недвижные статуи. Если отталкиваться от слов Дарьи, гвардия Рюриковичей старалась не участвовать во внутренних дрязгах. К тому же, формально у нее все еще оставался единый командир, который старался не допустить сегментирования военной мощи рода. Процесс, правда, уже вовсю шел. Каждый из потенциальных наследников старался обособить те подразделения, на которые имел влияние, и добиться их лояльности исключительно собственной персоне. Но пока ситуация не зашла слишком далеко. К тому же, солдаты прекрасно понимали, что если дело вдруг обернется реальной схваткой с применением силы, то от них останутся только воспоминания. Да и клятва верности роду Рюриковичей в целом продолжала действовать. Зато помощник Даниила был совсем из другого теста. Пусть и принятый в род, в первую очередь он являлся личным вассалом царевича и только потом слугой всех Рюриковичей вместе взятых. «Я свидетельствую, что мой господин не...» Договорить смертный не успел. Сверкнувшая зеленая печать врезалась в его кольчугу и расплескалась щупальцами энергии, которые охватили ее со всех сторон. Через секунду одаренный опустился на мраморные плиты пола, а царевич сделал еще один шаг назад, потрясенно смотря на своего помощника. «Ты же понимаешь, что тебе не занять престол, даже если тебя поддержал, другие не позволят. Это же натуральный переворот. Да ты и дня столицу не удержишь». Дарья, которая не прекращала улыбаться, сделал еще один шаг вперед, а рядом с ней неожиданно встал Алексей. Княжеский сход собирается не только для того, чтобы осудить графа Брезовского и иных заговорщиков. Он будет вынужден рассмотреть и вашу судьбу, брат, равно как и будущее Дмитрия. Вот теперь на лице Даниила отразилась легкая паника. Я даже не удивился, когда через секунду висящие на стенах портреты окутались уже знакомой серой хмарью. Судя по выражению глаз Патриция, тот был готов пустить в дело свое последнее оружие. Но ему не позволили. Спустя пару мгновений, лоскуты серого тумана внезапно исчезли, растворившись в воздухе, а я услышал уверенный голос Дарьи. «Даже не думай, братец, сила предков тебя не спасет, и в бою тебе не выиграть. Здесь сразу двое Рюриковичей, Волконская и Афеев». Последняя фамилия заставила царевича непонимающе нахмурился, а после кивка девы в мою сторону, чуть сместить взгляд. Судя по выражению лица, увиденное его не впечатлило. Может, Атор-Рер рвать ему Ир-Рер руку? Сандал, что все еще укрывался в потолке, вялой реакцией Рюриковича был явно недоволен, а вот меня, все напротив, устроило. Меня и так запомнит в качестве участника событий, тут уже ничего не изменить. Оставалось лишь сделать так, чтобы никто не посчитал мою фигуру главным действующим лицом этой пьесы. По Наталье царевич тоже лишь быстро скользнул взглядом. Вот на Алексея его внимание задержалось. Скорее всего, пытался понять, насколько опасным может быть тот, кто только недавно вернул себе силу. Наконец снова посмотрел на Дарью. «Ты затеяла опасную игру, сестра, и, возможно, не осознаешь всех ее последствий. Потому я даю тебе еще один шанс одуматься». Взмахнув рукой, чеканным тоном продолжил. «Подумай о том, что будет на сходе. Мы держали князей в узде, потому что выступали единым целым. Каждый из них знал, что если потребуется, против него встанет весь род Рюриковичей. Думаешь, сможет управлять ими? А что, если они вовсе попытаются отдать престол кому-то еще, когда соберут земский собор? Как станешь действовать тогда? Начнешь гражданскую войну, Мьёльнир, который честно вслушивался во все разговоры последнего времени и пытался вникнуть в хитросплетение здешней политики, озадаченно пискнул. А вот царевна, лицо которой сейчас напоминало застывшую восковую маску, подошла еще ближе к своему брату. «Я не одна, Алексей, и Анна и дядя Константин будут со мной. Рюриковичи не оставят страну на растерзание. Что до тебя, ты сам выбрал свою участь, когда решил пролить нашу кровь. Мне казалось, что смертный продолжит спорить, но вместо этого тот неожиданно пожал плечами. Как знаешь, сестра, когда радостная толпа вытащит меня из тюремной клетки на свежий воздух, я постараюсь убедить их, что тебе стоит оставить комфортную жизнь, но не уверен, что меня послушают, и моей в том вины не будет, знай это. Интересно, только что он намекал, что Рюриковичи могут сгинуть, если разделиться, а теперь говорит о своем освобождении, подразумевая, что при таком раскладе примет власть в свои руки. Либо все предыдущие слова были лишь попыткой произвести нужное впечатление, либо наоборот, пустой бравадой оказались последние фразы. Дарья молча достала из кармана массивные браслеты-блокираторы, и Даниил с мрачной миной вытянул руки вперед. Не знаю, как дева это сделала, но особую грань родового дара он использовать не смог, а сражаться при помощи обычной силы банально не рискнул. Артефакты не сдержат силу Рюриковича надолго, по словам самой царевны, их хватит приблизительно на 3 часа работы. Но этого вполне достаточно, чтобы доставить юношу в императорскую больницу. Одну из тех, кто можно держать уникальных или чрезмерно сильных одаренных, блокируя их возможности за счет мощной артефакторной системы. По официальной версии, чтобы пациенты с повреждениями энергетической системы не навредили себе, персоналу и другим одаренным, что находится на излечении. Дарья стремительно направилась к выходу, поддерживая родича за локоть. За ней двинулась и Волконская. Развернувшись, чтобы последовать за ними, я столкнулся взглядом с Алексеем, который чуть смущенно кашлянул и, накрыв нас зеленоватым барьером, тихо обратился ко мне. «Думаю, у нас есть пара минут, пока подадут специальный транспорт для больного. Мне нужно тебе кое-что сказать». Я глянул в обеспокоенные глаза царевича и после секундной заминки кивнул. «Говори, глава В». Еще секунду юноша помедлил, рассматривая окружающих. Потом заговорил. «Помимо главной семьи, есть множество боковых ветвей. Чем быстрее мы их соберем, тем лучше. Дарья об этом наверняка сейчас даже не подумает, потому что там почти ни у кого нет родовой силы. Но Даниил в чем-то прав, любой из них может стать чужим знаменем на сходе или соборе. Интересно, говоря о родовой силе, а не о родовом даре, он просто в спешке использовал неверное определение или тут есть какой-то скрытый смысл?» Кивнув смертному, обозначил свое согласие. «Значит, соберем их в столице». Теперь царевич едва заметно поморщился. «Все разом они точно не поедут, но если объявить об общем собрании рода, получим глав семей, что уже неплохо. Все основные фигуры будут в одном месте. Пока я все еще не понимал, почему он решил обсудить это со мной, да еще в отрыве от прочих союзников, и потому вопросительно приподнял брови. Алексей мимику истолковал правильно. Меня одного Дарья не послушает. Будет лучше, если ты поддержишь идею». Сандал показал приближающийся к крыльцу дворца транспорт, что-то вроде небольшого автобуса с гербом Рюриковичей. Приказ подогнать его царевна отдала, когда мы оказались около самого дворца. Сама она поехала вместе с Даниилом и несколькими изрядно удивленными гвардейцами, так что в машине я оказался один. Алексей было бросил взгляд на автомобиль, явно раздумывая о том, чтобы загрузиться туда вместе со мной и побеседовать. Но потом пришел к выводу, что лучше снова поехать с Натальей, видимо, чтобы не вызывать лишних вопросов. К тому же, судя по тому, как они переглядывались с Волконской, эта парочка уже нашла общий язык и, скорее всего, какие-то близкие темы. Я же получил возможность подумать и упорядочить все в голове. То, что вскрылся заговор чернокровых, безусловно радовало. Если бы я не знал об их глобальной комбинации, продолжал бы действовать в прежнем ключе. Плюс, Дарья была бы среди моих противников, а не союзников. Безусловно, я бы обнаружил их следы, когда началась бы подготовка к созыву Земского собора. Либо еще раньше, среди моих планов на столицу, был ведь и визит ко всем 3 членам круга, что проживали в Петербурге. Что-то подсказывало, один из них точно бы раскололся, рассказав все об их планах по поводу нового императора. Если подумать, возможно, так было бы даже лучше, я бы мог оставаться в тени, ведя игру оттуда и постепенно устанавливая контакты со всеми нужными людьми. Сейчас же, события понеслись вихрем и действовать из-за кулис никак не выходило. Одно хорошо, после проверки моей личности, все сочтут, что царевна решила использовать малоизвестного Патриция для силовой поддержки. Вполне логичная версия, если вспомнить о моей победе над Абе. Другой серьезный плюс – наличие среди союзников самой Дарьи. Я пока не был уверен, как работает грань их родового дара с призраками, но дева явно смогла погасить попытку Даниила ее использовать. То есть передо мной точно был не самый слабый член рода Рюриковичей. Скорее всего, Инну она тоже превзойдет, в случае необходимости. Оставался только Иоанн, да Алексей, который сейчас, после своего выздоровления, мог посетить родовой алтарь и все же обрести ту мощь, которой владели некоторые из его родичей. Впрочем, вся эта конфигурация вызывала к жизни еще один вопрос: на кого теперь сделать ставку? Изначально я планировал усадить на трон Алексея, он был обязан мне излечением и до этого не замешан в большой политике, что означало отсутствие ближнего круга, союзников и кредиторов того или иного формата, которые оказывали царевичу услуги, в надежде вернуть все старицей. Но был еще один фактор, который нельзя было не учитывать, отношение самого Алексея к Дарье. Он даже свое предложение об общем сборе рода опасался выдвинуть без моей поддержки, а потому у меня были сомнения, что царевич рискнет бросить ей вызов в борьбе за корону. Сама она тоже вряд ли отставит в сторону императорские амбиции, что значило, при выдвижении сразу обоих Рюриковичей, наши силы окажутся расколоты. А ведь именно Дарья обеспечивала изоляцию Даниила, да и Оболенский забрал Дмитрия в гости по ее личной просьбе. Что до остальных, то сложно было сказать, кого они поддержат, оказавшись перед выбором. Более или менее, я был уверен только в Шуйском. Волконские и тем более Голицыны легко могли принять сторону царевны. Там же, наверняка окажется и Оболенский. Приемлемым вариантом было бы двинуть на позицию правителя саму деву. Но это, в свою очередь, могло сказаться на уровне наших контактов с Алексеем. Плюс, мне требовался способ контроля над белокудрой валькирией. Этой ночью она показала, что способна сдерживать свои эмоции. Но могу поспорить, получаться у нее это будет не всегда. Да и рераканица будет пиреррировить, как надо. Это у нее в кэререрове. Уловивший отблеск моих мыслей Сандал прокомментировал рассуждение, и я машинально повел взглядом в сторону, найдя фигуру спутника. А в голову пришла неожиданная мысль. Почему ты так ее зовешь? Странно, что идея задать этот вопрос появилась только сейчас. С определенного момента Сандал вел себя так, как будто полностью на стороне девы. Сначала я списал на кратковременное впечатление от ее поведения, но теперь уже не был в этом так уверен. Ее сила, ее тело, ее аурера. В жилах девы наша кэрэрэровь. Я вспомнил размер и образ Сандала во время сражения за Пусан. Представил рядом смертную женщину. Дополнил все это его фразой о нежных чешуйках. Естественным путем такое точно не получилось бы. Но тогда, как кто-то из ее предков оказался в пробое, вытащил оттуда дракона и каким-то чудесным образом перенял часть его мощи. Или проложил портал в целый мир, населенный этой расой. Попробовал обратиться с этим вопросом к спутнику, но получил вполне ожидаемый ответ. Я лишь чувствую нашу кэрэрэровь. Эспэрэрэр России у нее самой, как так случилось. Пожалуй, стоило привыкнуть, что Сандал зачастую говорит буквально одновременно с этим немного лукавя. Как в тот раз, с картиной, что сейчас висела в родовой усадьбе. Он ведь не заявил напрямую, что является драконом. Да и на все мои последующие вопросы отмалчивался. Зато сразу сказал, что на картине изображен именно он. Сейчас ситуация повторилась, с той небольшой разницей, что теперь он соизволил обсудить этот неожиданный поворот. Что до его совета, то поговорить с царевной о предках Рюриковичей и их родовой силе я в любом случае планировал, как и задать пару вопросов о таинственном патриархе, которого упоминал Смольянинов. Если над кандидатом в императоры я еще раздумывал, то в необходимости присутствия дополнительных сил, лояльных исключительно мне, был уверен. Олег неплох, но он до сих пор слабо ориентировался в ситуации. Я вообще раздумывал над тем, чтобы отправить его в империю Цин. Пусть обратит внимание на сельские районы и те города, где нет крупных домов, что используют божественную силу. Тактика страха отлично сработала на Лицзюне и их союзниках. Так почему бы не расширить ее на весь Китай, даже если он не станет запугивать их до состояния нервных припадков, а лишь слегка давить, это способно обеспечить серьезный приток естественной божественной силы, не говоря о том, что у Олега появится своя собственная искра. В конце концов, здесь от него пользы мало, с большинством противников я в состоянии разобраться сам, а гонять того, кто стоит в шаге от обретения божественной силы, с мелкими поручениями, как-то не слишком логично. А вот Лера и команда Билли мне бы сейчас весьма пригодились, да и Улиха, возможно, стоило сюда притащить. Правда, тогда в усадьбе останутся только Илва, Кристина с Ульяной, да Орлов. Сложно сказать, будет этого достаточно или нет. С одной стороны, текущих конфликтов, если не считать опереточной войны с патрицианскими родами, у меня не было. Да и та завершится утром, царевна обещала ввести вице-канцлера в курс дела, как только мы разберемся с Даниилом. Но если посмотреть под иным углом, угроза могла прийти с любого направления от знати империи Цин, до концессии Лаптевых, которые постепенно разворачивали свою инфраструктуру на территории Амурской области. Конечно, отношения с первыми, после возвращения их принцессы, должны были улучшиться, а братья бароны скорее всего будут повергнуты в самое ближайшее время. Но я бы не стал исключать возможность неожиданной атаки. К тому же, оставался фактор чернокровых. Если к границам моих владений выйдет хотя бы пара членов круга, под завязку накачанных энергией мертвых душ, их мощи вполне хватит, чтобы прорвать оборонительный периметр, да и противостоять силе алтаря, они вполне вероятно, смогут. Потому Ульриха, видимо, придется вызвать уже после того, как вопрос с чернокровыми будет окончательно закрыт. Пока же хватит морских охотников и Леры, тем более, последняя сейчас могла создать солидное количество некроконструктов, да и приедет вместе со своей свитой. Плюс, с ней полетит группа моих гвардейцев, звякнул Дарфан, а сука сообщала, что Балакирев успешно захвачен. В отличие от Брезовского, этот попытался сражаться. Все же, к нему явился не один из Рюриковичей, а всего лишь князь Волконский с гвардией, да один из княжичей Оболенских. Называть полуторавикового одаренного в ранге великого мастера княжичем было немного странно, но формально именно такой титул он и носил. Само собой, чернокровый не стал пытаться перебить их, всего лишь попробовал бежать, чего у него не вышло. Сейчас его везли к месту, которое мы определили в качестве места встречи и чего-то вроде временного штаба контрзаговора, Львовскому дворцу. Насколько я понимал, по договоренности внутри рода, он находился под контролем Дарьи, тогда как Михайловский, где проходили переговоры, был условно ничейным, а в целом, являлся местом для встречи императора с зарубежными гостями и дипломатами, что отчасти стало причиной гнева царевны. Семья великого князя Константина использовала для переговоров не свой собственный дворец, который у них был один на всех, а притащила японцев в тот, которым обычно пользовался только правитель империи. Корпус императорской больницы впечатлял: сложная артефакторная система, мощная защита от проникновения призрачных конструктов и сразу несколько резервных контуров, завязанных на объемные накопители. Сейчас мои силы значительно выросли, при необходимости я мог бы дать Сандалу достаточно мощи, чтобы вскрыть барьер, а Мьёльнир наверняка бы справился с основной защитой, пока дракон крушил физическую основу резервных контуров. Да и я сам, действуя лишь при помощи энергии искры, мог пробиться. Но на это ушло бы немало времени. И это с учетом того, что больницу бы штурмовал римский бог. У смертных одаренных шансов проникнуть внутрь практически не было. Разве что сюда явится кто-то вроде Шуйского или Оболенского. Сам я его не видел, но судя по рассказам, князь был запредельно силен. Покинувшая здание царевна снова уселась в машину и дала приказ отправляться во дворец. Когда мы отъехали, я повернул к деве голову, а они его не выпустят. Та удивленно подняла брови, и я объяснил: он ведь тоже Рюрикович, а ты не императрица. Вот теперь смертная уловила подтекст вопроса и отрицательно качнула головой. Отец передал мне контроль над артефакторной системой больницы еще 3 года назад, а все врачи и охрана принесли отдельную клятву на даре выполнять мои приказы. Вот теперь настал мой черед удивляться. Судя по тому, что я успел увидеть, спокойным нравом дева не отличалась, потому предоставлять в ее распоряжение место, что идеально подходило для заключения Рюриковичей, казалось не слишком разумным шагом. Сама Дарья верно истолковала выражение моего лица. Отец доверял мне чуть больше остальных, потом и поделился контролем над больницей. 3 года назад, значит, Похоже, Михаил I уже тогда подозревал о готовящемся покушении. Это единственное могло послужить мотивацией для передачи подобного объекта дочери. По одной простой причине, все остальные члены рода Рюриковичей, узнав о том, что императора на самом деле убили, в первую очередь занялись бы анализом ситуации. И уверен, как только до них бы дошло, что детальное разбирательство грозит беспорядками, войной и их собственной гибелью, то, как говорят варвары, спустили бы все на тормозах. Тогда как императорская дочь, зная ее характер, без особых сомнений ринулась бы в бой, выжигая, убивая и сокрушая. Обнаружив она участие в заговоре иных Рюриковичей, не колебалась бы ни на миг. Собственно, именно так оно и произошло. Нападение на цесаревича, пусть и опосредованное, по сути, государственный переворот. Если княжеский сход решит, что Дмитрий оказался в гостях у Оболенского зазря, то Дарья окажется под замком, и, боюсь, совсем не в комфортной палате императорской больницы, а в куда менее приятном месте. Глянув на деву, которая с мрачным видом пялилась в окно, я уточнил, уверена, что Иоанна не стоит трогать, если не считать самой Дарьи с Алексеем и еще одного их брата Михаила, которого интересовали лишь ночные развлечения. Это был единственный отпрыск императора, что оставался на свободе и мог выступить против нас. Но оба моих союзника в один голос утверждали, что силового противостояния он первый не начнет, а вот провоцировать его лучше не стоит, так как решению княжеского схода Рюрикович подчинится. Более того, в той части, что касалось отстранения от престола цесаревича Дмитрия, еще и поддержит наши притязания. К тому же, ему вряд ли понравится желание чернокровых усадить на трон свою марионетку. На самом деле, странно, что ушедший в тень орден не был уничтожен полностью. Да, если один из членов круга или их воин, стоящий рангом пониже, сожрет достаточное число мертвых душ, одолеть его будет крайне сложно. Даже если против выступит формальный великий мастер, на деле уже давно переросший эту категорию силы. При всем этом, стоит застать противника в их обычном состоянии, как группа из пары десятков одаренных в ранге мастера уже становится способной сломить его сопротивление, либо хватит одного великого мастера с небольшой группой поддержки. При этом, Рюриковичи по какой-то причине долго терпели чернокровых. Самой простой версией было сохранение противовеса хранителям, которых правители, видимо, рассматривали в качестве потенциальной угрозы, что не было лишено смысла. Наполовину тайный орден, насыщенный членами высшей знати и имеющий дело с пробоями, где встречалось всякое, в силу обстоятельств, становился питательной средой для потенциальных заговоров. Помедлившая с ответом Дарья, наконец повернула ко мне голову. Он не станет вмешиваться, особенно сейчас, когда дело уже сделано, но и провоцировать его не стоит. Может решить, что мы просто убираем всех конкурентов и тогда дело кончится войной. Не сдержавшись, я чуть дернул уголками губ. Полноценного досье на Иоанна у меня, естественно, не было. Только информация из открытых источников, которой было откровенно немного, да слова Дарьи и Алексея. Те в один голос утверждали, что у брата мощная группа личных вассалов, которые располагают солидными ресурсами и лучше избежать прямого столкновения. А судя по тому, что упоминали и его личную силу, при необходимости царевич мог дать отпор Дарье. При этом, опять же, по их версии, если Иоанн увидит веские доказательства виновности братьев, то не станет возражать против обвинительного решения суда, которым для Рюриковичей станет княжеский сход. Звучало все это неплохо и даже отчасти умиротворяюще, но я бы не отказался посмотреть на царевича чьими-то еще глазами, получить информацию из независимого источника, чтобы ее оценить. Смертная дева, которая внимательно изучала мое лицо, неожиданно поинтересовалась: «Зачем ты все это делаешь? Ради Алексея? Хочешь поставить его на престол, а сам стать канцлером, или метишь в первые советники нового императора? Может, желаешь возглавить канцелярию?» Вздохнув, я деланно усмехнулся. У смертных какая-то мания привязываться к должностям и мерить все властью или деньгами. О том, что и первое, и второе, может оказаться лишь средством для достижения цели, а не ею самой, никто из них почему-то не задумывался. «Ты и правда хочешь честный ответ?» После короткого раздумья, она кивнула. «Я же продолжил. Я хочу разобраться с хранителями и чернокровыми, убрать их от работы с пробоями, изучить архивы и понять, чем они все это время занимались. На лице царевны появилось вопросительное выражение, и я попробовал объяснить. Оба ордена массово убивали людей ради обретения силы. И первые, и вторые заявляли, что изучают пробой ради защиты и спасения человечества. Но это откровенная ложь. А вот угроза для людей, напротив, вполне реальна. Для того, чтобы разобраться с ней, мне потребуется полный доступ к их архивам и монополия на работу с пробоями. Дарья неожиданно фыркнула. Это и есть твоя правда? Спаситель человечества в белых одеждах, которого не интересует золото и власть. Тут она ошибалась, оба этих момента меня еще как интересовали. Без них было невозможно собрать мощную армию и обеспечить контроль над большей частью этого мира. А мне это понадобится, если начнется что-то вроде вторжения. Как знать, вдруг в один, совсем не прекрасный день, распахнутся врата десятков пробоев, из которых повалят вражеские воины. К тому же из моей головы не выходил Сет, который покидал осколок пространства, из которого мы успешно выбрались. Он мог в равной степени относиться, как к заговорщикам, так и к выжившим. А единственным способом выяснить это, была личная встреча, по объективным причинам, сейчас невозможная. Тем не менее, я впервые получил свидетельство того, что кто-то из богов жив, и может сражаться против заговорщиков. Пожалуй, все-таки стоило посетить Тартар и пройтись по остальным известным мне местам. Интересуют. Я намерен обеспечить свой род и первым, и вторым, но не собираюсь занимать никаких государственных постов. Царевна озадаченно посмотрела на меня, но вместо того, чтобы продолжить интересоваться моей мотивацией, задала совсем другой вопрос. Что по поводу твоих способностей? Откуда такие знания и сила? Да еще разумный призрачный конструкт, в голове сразу же послышался недовольный рык Сандала. Спутнику никогда не нравилось, когда его сравнивали с искусственным созданием. Родовые техники и пара секретов, о которых я хотел бы поговорить позже. Лицо изменилось в гневной гримасе, а дева было открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но я уже продолжил, перебив ее. Приблизительно в тот же момент, когда ты расскажешь мне все о своем родовом даре, точно не раньше. А пока, лучше скажи, я могу взглянуть на императора Михаила? Дева сверкнула глазами, а зубы ее от чего-то скрипнули. Я же, пожав плечами, добавил, ты сказала, что он тяжело болен и ему никто не способен помочь. Алексея тоже долгое время не могли спасти, потому я и хочу лично оценить состояние твоего отца. На самом деле, шансы, что у меня получится заставить его открыть глаза, практически отсутствовали. Судя по рассказам Алексея, император не подавал ни малейших признаков жизни, а Дарья, которая часто навещала отца, даже в таком состоянии, как-то обмолвилась, что тот выгорел изнутри. Конечно, это могло означать все, что угодно, но скорее всего речь шла о ядрах и энергетическом каркасе. Ответить дева не успела, машина остановилась на подъездной дорожке дворца, замерев недалеко от ступеней. Подбежавший слуга недоуменно покосился на водителя в форме гвардии Волконский и распахнул дверь для Дарьи. Еще один, склонившись, открыл мою. Сделав шаг вперед, я уловил задумчивый рык Сандала, который носился по округе. Сам дворец он уже проверил, не найдя ничего подозрительного, и сейчас изучал территорию вокруг. Удивился спутник тому, что рядом было несколько десятков азиатских солдат и чиновников, что сгрудились около машин на парковке. И если часть автомобилей были самыми обычными, то на других красовался герб правящего рода Чосана, это явно был посольский транспорт. Снова просигналил Дарфан, а в воздухе прозвучал голос царевны, что начало подниматься по ступеням. «Василий, мне только что сообщили об этих людях, которые прибыли к тебе». Я хорошо слышал нотки удивления в ее тембре. Оглянув на смертных, которых имела в виду Рюриковна, хорошо понял причину. Группа из пятерых корейцев в одеждах с гербом правящего дома Чосана, которые, заметив мой взгляд, сразу же склонили головы. Сдержав рвущийся наружу вздох, я кивнул им в ответ и достал Дарфан, бросая взгляд на экране, где было сообщение от Кристины. Около границы владений, две группы корейцев, которые, похоже, собрались убивать друг друга. У каждой герб Вона Чосана на форме. Что нам делать? Глава 6. Сначала я отправил сообщение Кристине. Приказ был прост – выяснить ранги силы явившихся азиатов и, если это позволит ситуация, помешать их столкновению, пригрозив в случае начала схватки уничтожить их всех, после чего уже разбираться, кто это такие и что им нужно. Выслав послание, поднял глаза на ожидающих корейцев. Выражение лиц у них было абсолютно нечитаемым, но оттенки разума показывали крайнюю степень смятения и тревоги. Зачем они сюда явились? Переговоры о передаче принца Чосона вроде бы шли вполне успешно. Кристина уже заполучила обещание торговых привилегий для Пусана и теперь пыталась выбить для нас гарантии безопасности со стороны правящего дома. Это превратило бы порт в тихую и мирную гавань, что позволило бы в будущем, как минимум на несколько процентов поднять тарифы оказания услуг. Вроде бы мелочь, в абсолютном значении. А вот чистая прибыль могла бы вырасти на добрых 40%. Царевна уже поднялась по ступенькам и смотрела с нетерпением, так что я направился к ожидающей меня делегации. Когда оказался рядом, вперед выступил тот, что стоял в центре пятерки. «Прошу вас, господин Афеев, не гневайтесь за этот нежданный визит. Я лишь скромный слуга Дамали, который выполняет последнюю волю своего господина». Смысл последней фразы царапнул разум, и я окружил нас барьером, отсекая от гвардейцев, что вытаскивали из багажника графа Брезовского, высыпавшей на улицу прислуги и самой Дарьи, что тоже разобрала слова говорившего и, прищурившись, двинулась ко мне. Правда, увидев замерцавшую стену силы, остановилась. Я же вопросительно глянул на говорившего, и тот продолжил. «Прошлым вечером произошло страшное. Наш великий Ван, что правил Чосоном долгие годы и привел его к процветанию, скончался. Умер и его наследник, первенец и старший сын государя. Да ради всей ярости Кроноса, почему Вану Корее пришло в голову загнуться именно вчера? Чернокровые решили сменить власть не только в этом регионе мира, или так легли нити парки?» Кореец замолк, смотря на меня широко распахнутыми глазами, а я пытался просчитать варианты. Принц Юнли, что оказался в моем плену, упоминал о своей позиции в очереди наследования. Он был вторым. А раз старший сын короля Кореи мертв, значит, этот некротический бедолага теперь официальный наследник престола. Правда, лишенный родового дара, переживший структурные изменения плоти и находящийся в плену. Могу поспорить, около усадьбы сейчас находилось второе посольство от этой фракции, что хочет вернуть Юнли назад и посадить на престол. А те, кто пытались им помешать, скорее всего служили совсем другому принцу. Хотя, как знать, чего хотят те, кто сейчас находится передо мной. Вы хотите, чтобы я освободил нового наследника престола, или желаете, чтобы его жизнь оборвалась? Пару раз моргнув, азиат затряс головой. Мы верные слуги Дамали, и хотим лишь одного, чтобы вашей милостью, наш господин и новый глава дома вернулся в столицу, заняв свое законное место. Еще бы они не хотели. В противном случае, всех этих богато выреженных азиатов, банально перебьют. Персонально они, может, и уцелеют, так как уже выбрались за пределы страны. Но вот их земли и собственность разграбят сторонники другого принца. Воинов родов пустят под нож, а женщин разберут в качестве наложниц. Или тоже прикончат, по ситуации. Похоже, часть двора прежнего короля сделала ставку не на того кандидата. И возможности переиграть у них не было. Мои люди вели переговоры с Ваном Чосона, но они не успели завершиться подписанием документов. Да и самого короля больше нет в живых. Даже если бы я захотел, кому и как, в таких обстоятельствах, передавать принца. Пожилой кореец вновь склонил голову. Если перевести название должности на ваш язык, то меня можно назвать главным советником главы Дамали и секретарем канцелярии государя Чосона. Я слежу за соблюдением законов и правил. Сейчас при мне печать самого Вана. Чуть помедлив, продолжил. Третий принц Чосона вознамерился взять власть в свои руки. Многие из тех, кто должен был остановить его, мертвы или исчезли. Пытался он убить и меня, но, к счастью, подосланные убийцы сами нашли свою смерть. От имени Дамали и всех людей Чосона, я прошу вас вернуть нам принца Юнли. Он должен стать новым Ваном. Сандал с тихим рыком предложил устроить рейд на Сеул. Мол, для корейцев он тоже может придумать пару песен. А если прикончить этого третьего принца и проредить местную знать, то даже Юнли будет способен удержаться на престоле. И тогда, наконец, разрешит организовать на полуострове плантации с клубникой. Вплоть до последней фразы, я прислушивался к словам дракона, параллельно размышляя о ситуации. Услышав же пассаж про клубничные плантации, чуть раздраженно дал команду патрулировать и бдить. В чем-то он, конечно, был прав, сейчас можно было приобрести ценного союзника в Азии, но личное участие в восхождении на трон нового короля было невозможно. Как минимум, на несколько суток, я буду плотно погружен в столичные дела. Как бы все ни развернулось, минимум до окончания княжеского схода, буду занят, а это двое суток, в обычных условиях, совсем немного времени. Но если корейские патриции примутся резать друг друга в борьбе за власть, то двух дней вполне хватит для победы одной из сторон. Я даже знал, какой именно, без наличия в стране своего конкурента, третий принц точно возьмет верх. Назовите мне причину, по которой я должен помешать коронации третьего из сыновей Ивана. Слуга Дамали задумчиво посмотрел на меня, и его взгляд, откровенно говоря, мне совсем не понравился. Как будто Нептун взглянул на кита, который поинтересовался, почему он должен опасаться тех веселых людей на корабле, которые всего лишь поют песни рядом с блестящими наконечниками гарпунов. Он одержим идеей превращения Чосана в великую империю, захватом новых земель. Став королем, третий принц понесет в мир лишь боль, ярость и кровь. Я ждал, пока в его словах не было ничего, что хотя бы отчасти оправдывало выражение глаз корейца в тот момент, когда он услышал мой вопрос. Азиат, видимо, тоже это понял. Он связался с людьми, которые творят страшные вещи, с теми, от кого несет той же силой, что от связанного человека, которого солдаты принцессы достали из вашего автомобиля. Третий сын Вана не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Далеко не факт, что он говорил правду. Возможно, просто почувствовал чернокрового и, увидев, что того тащит в блокираторах и наручниках, сложил 2 плюс 2. Уж кто, а личный советник короля Кореи, точно был в курсе существования обоих орденов. Доказательства, и раз все обстоит именно так, назови мне причину, по которой я должен желать именно Юнли на троне Чосана. Дарфан пока молчал. То ли свита все еще не разобралась с двумя отрядами корейцев, то ли действительно прихлопнула оба и теперь размышляла, как мне об этом сообщить. Совсем рядом ждут посланники третьего принца. Среди них найдешь и тех, кто служит псам тьмы, поглощая суть людей ради силы. А он неплохо осведомлен об источниках мощи чернокровых. Вон, как спокойно намекнул, что те пожирают человеческие души ради обретения новых возможностей. Я проверю, что ты скажешь мне в ответ на второй вопрос. Слуга колебался. Оно и понятно, даже если новый король вновь его приблизит, прямо сейчас он не мог дать от его лица никаких обещаний. Мало того, что это посчитают оскорблением Юнли, от имени которого, без его ведома, говорил один из вассалов. Основная проблема, в будущем, проще будет прикончить его, чем выполнять обещанное или втягиваться в долгие переговоры, объясняя, что слова одного из вассалов – это совсем не то же самое, что обещание самого Вана. Только Ван может говорить от имени всего Чосана, но я могу говорить от имени Дамали. Согласно завещанию главы дома, глава его личной канцелярии несет ответственность за все имущество дома до момента утверждения преемника. Сделав короткую паузу, смертный оценивающий посмотрел на меня, ожидая реакции. Осознав, что ее не последует, перешел к конкретике. «Я знаю о ваших переговорах с обоими и условиях мирного соглашения. Рискну предположить, вам требуется техника. У Дамали есть определенные резервы. Вертолеты, танки, грузовики. Немного, но я готов отдать вам все. Плюс 20 тонн золота и 5 сундуков с драгоценными камнями». Последние слова вынудили Мьёльнира задумчиво пискнуть. Спутник интересовался, какого размера те сундуки, да что за камни находятся внутри. У меня же внезапно появилась идея, которую я сразу облёк в вопрос. Сколько арабских рынков Чосана принадлежит дому Ли? Мужчина неожиданно замялся, но через пару секунд все же ответил. Из 20 самых крупных, дом Ли владеет 14. Я кивнул. Логично, королевский род постарался подмять под себя выгодную отрасль, которая приносила неплохие деньги. Одновременно с этим оценил картинку, которую показывал Сандал. Не знаю, о чем думали сторонники третьего принца, но в составе делегации действительно был один чернокровый, которого сопровождала пара слуг. Возможно, расчет был на столкновение со слабым патрицием, которого можно будет запугать мощью их организации, а то и попросту убить. Мне куда более логичным казался расклад, при котором корейский чернокровый запросил бы помощи у своих местных коллег. Но судя по тому, что он все же прибыл к дворцу, ничего подобного сделано не было. Зная о произошедших арестах членов ордена, точно бы не стал сюда лезть. Я хочу получить для рода Афеевых право на приоритетный выкуп любого раба по фиксированной стоимости в 1 рубль. Если кто-то из моих людей предъявит родовой перстень Афеевых, то независимо от стартовой цены и предложений других покупателей, ему должны продать человека, на которого тот указал. На лице собеседника отразились явственные колебания, и я поспешил облегчить ему задачу. Это касается только первых 200 тысяч рабов, на которых мы обратим внимание. Не сказать, что это сильно улучшило ситуацию. В глазах членов делегации корейцев блеснул шок, но их лидер быстро взял себя в руки и изобразил утвердительный наклон головы. Как, собственно, и ожидалось. Бессрочный договор без ограничений – это верный способ уничтожить собственный бизнес. Вот 200 тысяч человек – число конечное, хотя и большое. Рано или поздно Афеевы исчерпают свой лимит и все закончится, а казна сможет компенсировать торговцам их убытки. То есть все выльется лишь во временный кризис, а не в перманентное состояние опустошения. Я покосился на царевну, которая стояла около барьера, скрестив руки под грудью и смотрела на меня так, как будто хочет вколотить в мраморные плиты. Вернув внимание на азиата, уточнил: этот договор будет привязан к рынкам, независимо от того, кому они принадлежат. Если вы продадите их, то соблюдение договоренности все равно ляжет на плеча Дамали. Знаю я эти хитрости, сейчас мы с ними оформим договор, а завтра рынки окажутся в собственности другого дома, и корейцы только разведут руками. Впрочем, глава делегации сразу же кивнул.